Утро в Степанакерте. Утром в Степанакерте начинаются соревноваться петухи. Хрипло прочистит горло один. Сверху из серебристого маргарина облаков просачивается солнце. Не оставит без внимания хриплую трель соперника второй петух. Хотя бы из другого конца города. А лежащий в котловине, как на сковородке, город тем временем накаляется. Дети просыпаются поздно, поэтому детей не слышно. Они орут к вечеру, шалят и бегают. Улицы еще пусты. Поскольку петухи не летают, то вместо них утренние смелые виражи устроили стрижи. Раскрыв клювики, глотают насекомых. Господи, здесь же Восток, Эдуард. Восток, Восток, Махровый. Приехала иранская фура. Вчера спросил карабахца учителя. А до Сирии тут далеко? Он немного подумал. До Сирии? Да нет, недалеко.